Глава третья. О церкви. Вопрос. Сейчас нахожусь в состоянии сомнения о Боге и о церкви. Родился я в семье верующей. В храме последний раз был на прошлую Пасху. Вы сказали, что Бог вездесущ. Раз Бог находится везде, то почему человеку нужно обязательно ходить в храм? И почему он, например, не может молиться дома, посмотреть в интернете проповедь? Павел, 15 лет. Ответ. Прекрасный вопрос. Для большинства людей сегодня богослужение – это правда какая-то странная штука. Мир, общество настолько разбились на атомы, что нам кажется, вообще что-то делать вместе нет никакого смысла. Это первый момент. Заметьте, что в семье, где есть муж, жена, дети, они друг друга искренне любят, но каждый сидит в своем телефоне. Когда я был в вашем возрасте, родители говорили мне, что нельзя смотреть кино, надо книги читать. Сегодня я буду счастлив, если люди будут фильм вместе смотреть. Ведь бывает и так. Она сидит, Акафист читает. Он смотрит отца Павла Островского. Каждый сидит в чем-то своем. Но Богу приятно, когда мы собираемся вместе. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Представим, что у нас есть друг, который к нам относится так, как мы относимся к Богу. И вот этот приятель был бы нашим самым лютым врагом. То есть, по большому счету, если мы понимаем, кто такой Бог, мы бы ему служили просто хотя бы из страха. Об этом сказал премудрый царь Соломон. Начало мудрости – страх Господень. «Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек». Притча Соломона, глава 1, стих 7. В таком страхе ничего плохого, между прочим, нет. Мало того, что мы все друг с другом разобщены, так еще и Богу не служим, то есть не занимаемся богослужением. Но и это еще не все. Богослужение есть у всех религий, но наше особенное. Я сейчас вам задам очень сложный вопрос. Вы его запомните, и потом, когда будете встречать каких-нибудь воцерковленных, которые вам будут мозги промывать, их спросите. Вы покупаете квартиру. По какому праву она становится вашей? По праву собственности? То есть заплатили деньги, вам выдали свидетельство о собственности, и вы, благодаря этим документам, полноправный владелец. Внимание, вопрос. По какому праву мы оказываемся в Царстве Небесном? Мы там можем оказаться по праву наследования. Вот, например, у меня есть сын Никита, ему 10 лет. А есть просто мальчик Трофим, ему 13 лет. Трофим весь такой положительный, помогает мне во всем. Никита же ведет себя не очень хорошо и даже не очень чтит меня. Перед смертью я пишу завещание. Кому оставлю в наследство свой дом? Хорошему мальчику или сыну? Родному сыну, конечно. Мы получаем Царство Небесное тоже в наследство, но каким образом? Ведь с Богом Отцом никакой родственной связи не имеем. Он Бог, а мы люди. Наши отношения со Христом – это отношения мужа и жены, ни много ни мало. Это прямо говорится в Священном Писании – где объясняется про брак мужчины и женщины. «Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Послание к Ефесянам, глава 5, стихи 31-32. «Таинство крещения – это свадьба со Христом». Таинство причастия – супружеская близость. Христос поэтому иногда называется женихом церкви, а церковь – невеста Христова. Если вы со Христом находитесь в супружеских отношениях, а Он – Бога-человек, то тогда у вас с Ним совместно нажитое имущество. Он – как Бог, Сын и наследник Царствия Небесного. Бог – Отец дает Богу Сыну в наследство Царство Небесное. А вы, как невеста, с ним соединены. Вот у меня есть любимая жена. Я в наследство от родителей получил квартиру. У меня даже нет мысли о том, чтобы жене сказать, что она ей не принадлежит. Она сонаследница, хотя в документах наследник я. Когда мы приходим на литургию, главное богослужение христиан, где мы соединяемся со Христом, то происходит следующий момент. Христос, как муж или жених, говорит: «Я хочу быть с тобой, я тебя люблю». Имея свободную волю, человек может сказать: «Я согласен», или может отказаться, по-старославянски «отречься». Но тогда и Царствия Небесного нет, потому что никто по справедливости не сможет войти туда. К сожалению, потому что никто из нас в плане добрых мыслей, слов и дел не преуспел. Вопрос. Как быть с друзьями, которые уходят из церкви в подростковом возрасте? Трофим, 15 лет. Ответ. Какая самая важная информация на самом деле в телефоне? Уровень заряда. Просто мы на это никогда не обращаем внимания. Когда он полный или 80%, да даже 50%, мы о нем не думаем. Но когда 30% или иконка стала красненькой, то мы включаем энергосбережение и начинаем искать провод и розетку. С точки зрения заряда, давайте представим, что примерно все живут 100 лет. У кого-то ресурс истратился на 13%, у кого-то на 26%. То есть кому-то осталось 87%, а кому-то 74%. Кто будет переживать при таких цифрах? Никто шибко не обеспокоен. Мне 41 год. Я скоро приближусь к половине своего заряда. И то я не могу сказать, что сильно думаю об этом. Но вопрос Господа Бога – это вопрос жизни и смерти. Многие молодые ребята считают, что это для них не актуально. Они не понимают, зачем ходить в храм. У них другие интересы – учеба, здоровье, спорт, увлечения, отношения. В последнем случае голову сносит напрочь. Кто в этот момент захочет слушать про Царствие Небесное, адские муки, грехи, добродетели, о том, что надо бороться со страстями? Сложно современному молодому человеку представить себе, что все может резко закончиться. В нынешнем обществе не говорят про смерть. Эта тема – жесточайшее табу. Сегодня подавляющее большинство просто не может даже себе эту мысль допустить, начать ее глубоко рассматривать. Для многих молодых людей мысли о смерти, а следовательно о духовной жизни, не актуальны. Однажды я был свидетелем, как одной бабушке на день рождения, ей, наверное, было около 80 лет, подруги, примерно такие же старушки, желали еще продержаться, пожить. Никто не сказал ей: «Осталось мало, молись, тебя вечность на пороге ждет, а ты как будто мимо». Раньше много детей умирали в детстве, и это невозможно было скрыть. Не существовало еще антибиотиков, гигиена совершенно не та. Смертность была высочайшая. Люди понимали, что живут реально на пороге вечности, поэтому данная тема была актуальна. Подобный опыт я получил достаточно поздно. Мне был 21 год, когда моя невеста разбилась на машине. Это было внезапно. С утра она проснулась, умылась, оделась, села в машину, чтобы поехать в университет. Выехала из дома и через 15 минут уже влетела в грузовик. Позднее на ее могиле были написаны потрясающие стихи. «Ты утром проснулась и встала, а вечность уже у дверей». Вот эту мысль я как-то до глубины тогда понял. Выходишь из маршрутки, все выходят на улицу, а ты в вечность. Некоторых это пугает. Вот если представить, что смерть – это миг, возможно, страшный и больной, мы осознаем ее только, когда она пройдет. Если верите в вечную жизнь, то должны понять, что вы уже в ее процессе. Переживание за ЕГЭ, поступление в ВУЗ, вопрос, вступать в брак или нет, не так значительны в сравнении с вечностью. Проблема не в том, что мы умираем. Проблема в том, что если жизнь вечная, мы уже живем вечно. Ко мне как-то подходила одна замужняя девушка и просила, чтобы мы вместе помолились с ее мужем о появлении детей. Она никак не могла забеременеть. Не буду вдаваться в подробности, но случилось чудо, и они узнали, что ждут ребенка. Господь прямо показал себя. Когда она осознала произошедшее, то пришла ко мне в диком ужасе и сказала: «Это же получается, что Бог есть. Если Он есть, то значит существует и вечность. Если есть вечность, то значит есть рай и ад, страшный суд. Зачем мне этот ребенок? Зачем я вообще вышла замуж? У меня теперь такие проблемы, мне нужно все менять». Вспомним, какая была реакция у людей, когда они узнали, что Христос воскрес из мертвых. Ужас жен-мироносец. Им является ангел и говорит: «Радуйтесь, Христос воскресе!» Убежали в страхе и никому ничего не сказали. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет». Он воскрес, вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее. Евангелие от Луки, глава 24, стихи 5-6. Если вы реально понимаете, что Христос воскрес, реально верите и всем сердцем приняли это событие, то все равно должны прожить какой-то момент ужаса. Это вечная жизнь, ребята. Вопрос. Есть ли литература, которая не благословляется церковью для прочтения? Ксения, 17 лет. Ответ. Во-первых, конечно, есть очевидная литература, которая человека провоцирует на какие-то греховные поступки. По большому счету, все то, что запрещено законодательством сегодня в Российской Федерации, это как раз и церковь тоже запрещает. Тут у нас полное единство. Под запретом пошлости, экстремизм и тому подобное. Другое дело, что литература влияет на наш огромный внутренний мир, провоцирует его. Никто не знает, как это будет на вас сказываться. Например, я очень люблю «Властелина колец» Толкина. Мне нравится этот художественный мир, там красиво все наполнено. Только я никогда не начинал верить в эльфов. Но я реально видел людей, которые убеждались в обратном. Таким лучше не читать фэнтези, даже такую классику, как «Властелин колец». Другой пример. Я знаю, что многие верующие выступали против Гарри Поттера, потому что там говорится о магии. Подождите, у нас в «Трех поросятах» волк разговаривает. Все-таки, если вы понимаете, что серия книг Джоанны Роулинг – это сказка со своим смыслом, то никаких проблем. Но если после этого вы начнете бегать с палкой по улице вместо того, чтобы двор подметать, то эта история не для вас. С таким подходом, может быть, вообще поменьше читать стоит. После репки будете выдергивать кусты и звать на помощь собаку. Это реально плохо закончится. Смотрите, как литература и кино на вас сказываются. Вопрос. Есть понятие «жизнь во Христе». Я хочу понять, что это такое. Как не впасть в прелесть, не очароваться? София, 16 лет. Ответ. Когда меня спрашивают о любви и браке, я отвечаю, что моя жизнь в жене, то есть боль моей жены – моя боль, радость моей жены – моя радость. Звучит странно, когда мы про Христа так говорим, но в Священном Писании прямо написано: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 5. «Что Богу приятно, и мне приятно, что Ему неприятно, то и мне неприятно». Апостол Павел говорил: «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Послание к Галатам, глава 2, стих 20. Знаете, что должно быть у девушки для того, чтобы она вышла замуж? Вера в мужа. Девушка на самом деле не выходит замуж по любви, она выходит по причине веры. Она смотрит на этого человека, и даже несмотря на то, что он вроде такой мужественный и даже майку стирает иногда, есть какая-то уверенность в нем. Потом уже в браке, если муж ее любит, она как бы начинает любить его в ответ, идет за ним. Он глава семьи. Также человек, кстати, крещение принимает – по причине веры во Христа, значит, хочет идти за Ним. Когда мы живем по заповедям Христа, то начинаем совершать определенные действия. Не потому, что Бог сказал делать это, или из страха, а потому, что хочется. В этот момент каждый из вас уже христианин, христианка. В вас Христос живет. Некоторые люди делают правильные вещи, даже не зная Христа. Об этом древний философ Тертуллиан прямо говорил. Душа человеческая по природе своей христианка. Человеку не надо знать закон Божий, чтобы понимать, что изменять в семейной жизни нехорошо. В него Бог уже вложил это ощущение, хотя он может его в себе замять и изменять. Раньше некоторые не прелюбодействовали из-за страха наказания, точнее смертной казни. Если же вы любите, живете как единое целое со Христом, тогда вы не будете изменять из любви к Нему. Это и есть богослужение. Я из воцерковленной семьи. Бывало, что на службу приходилось идти, потому что меня заставляли. Я довольно часто завидовал людям, которым нравится молиться. Смотрел на них и видел, что они искренне включены в процесс. У них мысль: «Ох, какая служба была! У меня как хорошо, что она закончилась». Да и скорость входа в храм всегда отличалась от скорости выхода. Сейчас мне 41 год. Как же я люблю службу и как я Богу за это благодарен. По поводу прелести. Это очень тонкое состояние между «я люблю Христа», «я люблю ближних» и тем, когда вы начинаете улетать и забываете, что вы не свет и не вы всем светите. На самом деле вы лампочка, помните об этом. Через вас энергия проходит, поэтому вы светите, но вы не сама энергия. Когда человек теряет берега, он становится высокомерным. Это может быть скрыто, не показано. Все вокруг думают, что он молодец. Есть известная история. Был один подвижник, его многие обижали. Он так терпел, что все удивлялись, как, будучи юным, можно иметь такое великое терпение. Святость? Не выдержал один пожилой монах, подошел и спросил, как у него получилось достигнуть такого совершенства. Он ответил: «А что на этих псов внимание обращать?» Вопрос. Как правильно зайти в храм? Ян, 21 год. Ответ. На самом деле вопрос очень важный. Многие воцерковленные люди совершенно не могут понять этого, потому что с детства в церкви все было изначально родным для них. Если себя поставить на место человека, который никогда не ходил в храм, и он уже не маленький ребенок, то Божий дом выглядит для него не так, как любые другие здания внутри. Люди там ведут себя не так, и запах другой. Мы живем в мире, где информационный фон о церкви не самый хороший, как и обо всем. У нас все плохие – чиновники, врачи, попы, полицейские, родители, школьники – все не так. Если введем запрос в интернете о церкви, то часто выплывает что-то очень скверное. Про злых бабушек, неадекватных батюшек, которые прямо в храме на мерседесах ездят и так далее. Это очень сложно внутри преодолеть. Самое простое – попросить своих ровесников сходить с вами, чтобы вы не одни были. В этом смысле жалко, конечно, когда приходит человек новенький в храм. Иногда это сразу заметно, и мало кто подойдет и расскажет, как тут все устроено. На самом деле все, кто в храме стоят, они тоже когда-то были здесь впервые. Даже если они с детства ходили, все равно многого могут не понимать, не знать. Что касаемо исповеди, здесь вопрос несколько иной. Человек, бывает, уже и в храм ходит, и с прихожанами нормально общается. Но вот идти на исповедь побаивается. Надо на бумажке написать, что вы здесь в первый раз, ничего не знаете, но хотите исповедаться. Затем пишите список того, что бы вы хотели сказать, что на вас давит, и отдаете священнику. Если даже так тяжело, то надо попросить батюшку о личной беседе или найти телефон священника. Он, бывает, висит на доске объявлений. Можно позвонить или подойти к батюшке после службы и также по-простому сказать: «Хотелось бы исповедоваться, но не понимаете, с чего начать». Еще вариант – попросить знакомых ребят в каком-нибудь чатике православном с вами сходить. Обычно кто-то откликается. Сейчас очень много молодежи стало ходить в храм. Это огромная радость для меня. Вопрос. Зачем священнику такой большой крест? Мария, 14 лет. Ответ. Когда-то священники не носили кресты, и миряне ходили без нательных крестов. Крест обычно носили только какие-то высшие сановники или епископы, это самое старшее священство. В какой-то момент у нас в России, а именно в правлении императора Павла I, был издан письменный указ, где говорилось о том, что священнику полагается носить наперстный крест. И священники стали носить чаще всего металлические кресты. У меня, например, сейчас деревянный. Хочу сказать, что большинство людей не знает, что на кресте сзади есть надпись «Слова апостола Павла», которые он говорит апостолу Тимофею. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 12. Только эта фраза написана на старославянском. То есть будь примером во всех сферах духовной жизни. Это огромная ответственность, которая ложится на священника. Расскажу одну историю. Когда два первых ученика Христа увидели его и пошли за ним, он обернулся и сказал: «Что вы за мной идете?» Они попросили: «Покажи нам, где ты живешь». Христос показал, привел их к себе домой. Они пробыли там один день. Когда вышли от него, то один из учеников, Андрей, подошел к будущему апостолу Петру и сказал, что это Мессия, это Христос. То есть за один день они уверовали в истину происходящего. По обстановке, поступкам, отношениям с домашними все становится на свои места. Например, к вам подходит человек и спрашивает: «Ты же христианка или христианин?» Вы отвечаете, что это так. Человек приходит с вами к вам домой, смотрит, как вы общаетесь с папой, мамой, братьями и сестрами, убрано ли у вас в комнате, молитесь ли вы утром и вечером, говорите ли плохие слова и так далее. На основе этого он может сделать вывод, христианин вы или язычник. Я поэтому домой никого не приглашаю. Вопрос. Что такое митра и для чего она нужна? Лидия, 26 лет. Ответ. Дело в том, что когда у нас христианство перестало быть гонимым, духовенство Византийской империи по большому счету стало носить одежды, которые носили вельможи или даже императоры и короли. Епископ по-другому называется архиерей, архистарший и иерей-священник, должен быть одет буквально в царскую одежду. Многие предполагают, что Христос, когда Он явится во втором пришествии, будет одет как архиерей. Один из атрибутов обсуждаемого облачения – митра, другими словами, красивый головной убор. Если поприсутствовать на архиерейской службе, где служит епископ, то можно убедиться, как величественно проходят такие церемонии. Многим, кстати, это не нравится. Они говорят, что надо быть попроще, но в этих торжественных случаях есть свой старинный смысл и красота. Митра – это еще и отличительный знак, награда за службу в церкви. Она символизирует корону, царский символ. Вот у меня, например, пока только камелавка. Это такая простая синяя шапочка. Летом в ней очень жарко. Представьте, как сложно надеть на себя праздничное облачение в плюс 30 градусов и отслужить праздник. Вопрос. Меня с друзьями очень интересует вопрос семейственности и, как следствие, демографии в православии. Я знаю, что вы очень часто поднимаете эту тему на своих ресурсах. Но мне неизвестно мнение всей православной церкви по этому вопросу. Сейчас самая главная проблема для нашей страны – сокращение и, возможно, даже замещение русского народа, за который, я знаю, вы ратуете, как и мы. Что Русская Православная Церковь, как организация, делает для того, чтобы решить эту проблему? Сколько людей готовы прислушиваться к мнению Православной Церкви в этом аспекте? Юрий, 21 год. Ответ. Давайте честно. Школьники, студенты, которые учатся в самых обычных светских учебных заведениях, знают, сколько православных ребят в их классах. Если повезет, дай бог, 3 человека в группе по-настоящему православные. Остальные называют себя атеистами и агностиками. Может быть, еще мусульмане есть. Внутри православной церкви большое количество многодетных семей. Вопрос демографии в религиозных общинах по большому счету решен. Если мы говорим в общем про население страны, то оно, конечно, с большой колокольни плевало на все то, что говорит церковь. Люди, выбирая между законом Божиим и собственной жизнью, выбирают собственную жизнь. Поймите, рождение ребенка, безусловно, лишение комфорта, жертва. Люди не хотят поступаться собственным удобством. Главная религия современного мира – пофигизм. У нее есть два бога – комфорт и удобство. Человечество этому служит беспрерывно. Почти у каждого человека есть телефон, и как только он начинает чуть-чуть тормозить, сразу же возникает мысль о приобретении нового аппарата. Другой пример. Вы приходите в магазин, перед вами все виды продуктов. Набрали корзинку и подходите к кассе. Из пяти одна касса закрыта. Некомфортно. Можно было бы сразу на оплату пройти, а тут перед вами два человека. Терпения не хватает. По этой же причине и в брак вступать невыгодно. Пока парень встречается с девушкой, у него есть возможность ее послать в случае чего. Он, конечно, ей не говорит: «Дорогая, я тебе не делаю предложение не по той причине, что мы там что-то не проверили. Я тебя даже люблю. Может быть, ты и женой моей станешь. Просто мне так комфортно от самой мысли, что я тебя могу в любой момент прогнать. Страшно представить и сказать, но суть такая». Может быть, и она так же думает. Представьте, что после вступления в брак вы просыпаетесь утром и хотите полежать спокойно одни, а рядом жена или муж храпит, которые в придачу накануне салат с луком съели. Или с утра маленький ребенок описался или обкакался. Вы не можете его просто в коридор отсадить. Придется мыть. Все это не очень комфортно. Любовь некомфортна. Сколько людей готовы прислушаться к мнению церкви? Я думаю, процентов 5 максимум, не включая верующих. С ними еще 2% сверху. Порой, правда, слушаешь какого-то батюшку и думаешь, что надо рожать, любить. Но как только дело доходит до твоих денег, до свободного времени, начинаются проблемы. Настоящая любовь всегда связана со страданием. В этом ее прелесть. Когда вы любите, переживаете за своих детей, за свою жену или за своего мужа, за свою страну, это причиняет вам страдания. Если человеку хочется уйти от этого, то он вполне может так сделать. Есть люди, которые говорят, что Россия, конечно, это родина, но отдавать за нее жизнь никто не собирается. Так и с женой или мужем. Чувства есть, но если что, всегда можно развестись. Получается, вроде любишь, но желательно, чтобы без страданий. Или, как сказала известная современная женщина-философ Ольга Бузова, «бери от жизни все, кайфуй».